обороны, вероятно, сумел каким-то образом заполучить у Реджиса проект соперников. Либо принудил Реджиса... коррупция, не так ли? Безусловный факт коррупции. Хотя не исключено, что Реджис сам вступил в контакт с Гароной, стремясь... Но, возможно, кто-то просто воспользовался мягкостью Реджиса. В любом случае, Реджис оказался втянутым в темные махинации. Он с преступной целью задержал прохождение проекта по официальным инстанциям. Но в пользу кого? По чьему наущению он действовал? «Вот об этом я у него и спрошу», — сказал Санта-Мария, свертывая в трубку проект Гароне. Пеллегрини стал свертывать второй проект. «Я не могу поручиться за безупречную честность Реджиса», — пробормотал он. «Незамедлительно наведу справки, но пока что гарантии дать не могу. Я не исключаю даже, что он позволил себя вовлечь в более чем сомнительную авантюру. Впрочем, мы ведь не в Палермо и не в Риме, и инциденты подобного рода...» Он прервался, осененный новой идеей. «Так вы думаете, что это Реджис убил? Убил Гароне?» «Пока я затрудняюсь ответить на ваш вопрос», — сказал Санта-Мария и протянул руку ко второму проекту. «Нельзя ли взять его?» «Пожалуйста». Санта-Мария всунул его в проект Гароне, а Пеллегрини принялся тщательно закрывать ставни, окна, распахнутые дверцы шкафа. «Мы непременно расследуем дело до конца. Прежде всего, я сообщу о случившемся от Джеро, и мы решим, какие меры следует принять. Речь может идти о недопонимании своего служебного долга, о просто легкомысленном поступке, или даже, надеюсь, что так оно и было, об упущении, вызванном царящим здесь постыдным беспорядком. Но без миллионов...» — выдохнул он. «Без миллионов тут дело не обошлось. Явно не обошлось. Как не обошлось без камней и без двух трупов». Санта-Мария, присев на краешек стола, барабанил по облупленному его краю двумя свернутыми в трубку проектами. При каждом ударе бумажная трубка подскакивала вверх со слабым щелчком. Бум-бум-бум. Внезапно постукивание прекратилось. Рука застыла в неподвижности. Санта-Мария ошеломленно смотрел на бумажную трубку. Потом поднялся и огляделся вокруг. Теперь он знал точно, кто и почему убил Гароне и Ривьеру. «Где здесь телефон?» «Реджис Ресте, район Санта-Рита», — повторил де Пальма на другом конце провода. «Хорошо. Я пошлю Никозию. Если он застанет этого Реджиса дома, пусть задержит его до моего приезда любой ценой. Пускай придумает какую-нибудь басню, ну, скажем, что проводится референдум об озеленении его квартала. А если не удастся задержать, по-хорошему придется силой. Скажи, чтобы позвонил мне в префектуру. У этого Реджиса может быть при себе оружие? Не думаю, это не тот человек. Я приеду минуты через две. Жди». Когда он прибыл в префектуру, оставив в машине, которая должна была отвезти домой вспотевшего от жары, а может и от сильнейших переживаний, Пеллегрини, Никозия еще не звонил. «Ну, что там у тебя в руках?» — спросил де Пальма. «Разве не видишь?» Де Пальма с полминуты разглядывал два свернутых в трубку проекта, а потом хмуро сказал: «Нет, с завтрашнего дня я займусь продажей стирального порошка». «Утешься», — сказал Санта-Мария.